5. Практика раскрытия способности к общению на сердечном центре и построения душевных отношений. Поднятие энергии с низших центров на анахату дыханием. Почувствуйте энергию, сконцентрированную в области репродуктивных органов. Затем перенесите внимание на сердечный центр, анахату чакру. Она находится примерно в середине груди. Дышите брюшным дыханием. Вдыхайте животом и репродуктивными органами. И представляйте, как на выдохе вся энергия, полученная со вдохом, поднимается вверх в область груди и скапливается в сердечной чакре. Затем перенесите внимание на сердечную чакру и начинайте дышать грудью, как бы вдыхая сердечной чакрой. Представьте, как луч теплой энергии выходит из вашей сердечной чакры и согревает своим теплом и любовью ваших близких, любимых людей, ваших друзей, всех, кого вы знаете, распространяется на весь дом, где вы живете, на весь город, на всю страну, на всю нашу планету. Представьте, как ваша сердечная любовь согревает и исцеляет все живое, и все живое отвечает вам тем же. В целом эта медитация занимает от силы 5 минут, но в процессе этой медитации рождается огромное количество приятнейшей энергии. Раскрыв таким образом сердечную чакру, начинайте общаться со всеми окружающими людьми из сердца. Представьте, как ваш ум опускается в сердечную чакру, и ваш голос идет не из горла, не из живота, а из центра груди, и вы говорите на приятных энергиях, которые мы только что раскрыли. Это и есть общение и состояние безусловной любви. Это то, как общаются все святые. Эта энергия даст вам море внутренних инсайтов, озарений и сама сделает из вас приятнейшего собеседника, душу компании и любимого всеми человека. Если у вас дома есть животные или во дворе соседи гуляют с животными, вы можете начать осваивать технику общения и сердечной чакры, то, что я называю «на кошечках». Поговорите ласково с животным из сердечной чакры, поиграйте, погладьте на этих энергиях. Вы увидите, как откликнется животное. Все животные обожают общение и ласку из сердечной чакры. Пообщайтесь с соседями, с детками, с продавщицами в магазине, со всеми, кто встречается на пути по ходу жизни на сердечной чакре. Вы получите очень позитивный опыт, который вас порадует. Малознакомые и совсем незнакомые люди начнут улыбаться вам, охотно говорить и неохотно расставаться. Дальше вы можете попробовать эту технику на близких, друзьях, любимых. Если с близким окружением накопилась энергия обид, претензий, конфликтов, то все же лучше сначала несколько раз проделать с ними дистанционно ритуал примирений и снятие обид вихрем на всякий случай. Смотри приложение. А потом уже практиковать общение из сердечной чакры. Если вы хотите встретить своего человека и создать счастливую семью, для этого вам нужно научиться общаться и строить душевные отношения с противоположным полом. И имеет смысл сначала потренироваться общение из анахаты на лицах своего пола, на подружках, знакомых, коллегах, родственниках своего пола. Затем потихоньку переходить к общению на анахате с лицами противоположного пола. Можно начать с тех, с кем не страшно общаться. Пообщаться на анахате с животными противоположного пола, затем с детьми, со старичками, соседями или родственниками, затем с коллегами, с супругами, друзей и так далее. Каждый раз перед тем, как начать общаться, можно делать медитацию на раскрытие анахаты и затем говорить из этого состояния со всеми, кого встречаете по жизни. Когда освоите анахатное общение со всеми знакомыми, можно переходить на незнакомых людей. Для начала нужно снять страх общения с незнакомыми людьми. Для этого можно потренироваться общаться на улице и в транспорте на самые незначительные темы. Например, спросить, как пройти или сколько время, попросить о мелкой услуге, посмотреть что-то на карте, помочь открыть бутылку с минеральной водой и так далее. Когда спрашиваете, говорите с собеседником из анахаты чакры. Если человек вам понравился и вы хотели бы продолжить общение, можно поблагодарить его, ее из анахаты и сделать небольшой уместный комплимент. Возможно, вы разговоритесь и захотите продолжить общение. Для общения у вас должно быть ресурсное состояние, хорошее настроение и большой запас энергии, которые можно набрать с помощью дыхания и других техник. Подробнее о техниках набора энергии можно посмотреть в моей книге «Ресурсное состояние, когда есть энергия на все». Также можно знакомиться и в сети на сайтах по переписке, на тематических форумах по интересам, на брачных сайтах и так далее. Где бы вы ни знакомились, в сети или в реале, главный принцип, чтобы создать долгосрочные, счастливые, дружеские, либо партнерские отношения, это искать человека не по внешности, а глазами души. Настроить свой внутренний локатор на поиск своего человека, своей родственной души, своего вечного друга, души, пришедшей с одного мира с тобой, с твоей планеты, с которой вы знали и любили друг друга всегда. О том, что это значит и как это сделать практически, я подробно расскажу в моих следующих книгах по искусству построения личных отношений. Следите за моими публикациями. Чтобы ничего интересного не пропустить, вы можете подписаться на уведомления о всех книгах, которые выходят у меня на авторской странице Натальи Любимовой в Литрес. Делая медитацию на раскрытие анахаты каждое утро, вы наполнитесь удивительной энергией, и очень скоро вы приобретете столько приятнейшего положительного опыта, что общение станет вашим любимейшим занятием, и вы перестанете бояться общаться и со своим полом, и с другим от слова совсем. Общение превратится в праздник жизни, и вы сможете черпать от жизни радость и положительные эмоции в неограниченных количествах, столько, сколько вам нужно для счастья каждый день, всю оставшуюся жизнь.